Домашнее пиво. Пиво – слабоалкогольный напиток с богатой историей. Своим насыщенным хмелевым вкусом он обязан брожению злаков и пивоваренных дрожжей. Принято считать, что это третий в мире по популярности напиток после воды и чая и самый популярный среди алкогольных. Брагу из зерновых лепешек и воды готовили еще около 6000 лет назад шумеры, которых называют первой цивилизацией на Земле. Никто не знает, изобрели пиво люди намеренно или случайно. Возможно, хлеб просто уронили в воду и забыли про него, а потом обнаружили, что жидкость приобрела интересный аромат и вкус. Уже к 1728 году до нашей эры пивоварение было важной экономической отраслью в Вавилонии, и существовали законы, которые регламентировали потребление напитка. Например, простые люди могли купить до 2 литров в день, в то время как знать – 5 и более. К нашему времени пиво претерпело множество изменений и в том, что касается ингредиентов, и в технологии производства. Однако основа – вода, зерно и дрожжи – осталась неизменной. Пиво принято оценивать и классифицировать по ряду характеристик. Процент алкоголя. Есть напитки с разным количеством спирта в составе и безалкогольные. При этом не стоит забывать, что пиво – это результат брожения, поэтому хоть сколько-то алкоголя в нем будет все равно. Шкала горечи. Параметр варьируется от 0 до 120. То есть напиток с 5, 10, 6, 10 единицами по этой шкале будет считаться среднегорьким. Плотность. Напрямую влияет на вкус и указывает на процентное содержание сухих веществ в пиве. Если хочется попробовать более легкий напиток, то можно начать с пенного меньшей плотности. Цвет. Помогает оценить качество пива. Как правило, чересчур светлые или темные цвета говорят о невысоких органолептических характеристиках. Выдержка. Выдержанный напиток обычно более терпкий. Для такого типа дображивания подходят не все сорта. Фильтрация. Различают фильтрованное и нефильтрованное пиво. В первом случае оно проходит процесс очистки от взвесей дважды, во втором только один раз, за счет чего в полном объеме сохраняет комплекс ценных аминокислот. Нефильтрованное пиво считается более живым и выглядит слегка мутным. Кроме этого, различают три типа брожения. Низовое – напиток бродит в нижней части емкости при низкой температуре. Такое пиво называется лагером и считается не самым качественным, но при этом очень популярно, любят его за легкий вкус и долгий срок годности. Верховое – пиво, прошедшее такой тип брожения, еще называют элем. В этом случае процесс, как ясно из названия, идет сверху и при высоких температурах. Так получают разнообразные сорта, вкус которых может иметь ноты цитруса или шоколада. Хранится такое пиво недолго. Гибридное. Сочетает вышеописанные подходы в любых комбинациях. В процессе в пиво могут добавлять кисломолочные бактерии и другие, на первый взгляд, нестандартные для напитка ингредиенты. Вкус и свойства гибридов из-за этого очень разнообразны. Еще существует множество стилей пива. Официальный термин, используемый для классификации напитков в зависимости от различных факторов. Например, темный лагерь, бок, портер, пшеничный эль, стаут, ламбик и другие. Существует общепризнанная технология приготовления пива в домашних условиях. Перед варкой посуды и оборудование обязательно стерилизуют, например, раствором йода и воды. Смывать его не нужно. Следующий этап – дробление солода, пророщенных и набухших семян злаков. Их можно измельчить самостоятельно с помощью специальной мельницы или заранее попросить сделать это продавца, если брать продукт в магазине. Измельченный солод затирают, смешивают с горячей водой, чтобы получить сусло – жидкость, пригодную для брожения. Это еще и своего рода фильтрация. В процессе лишние частицы отделяются от основного сусла. Для этого процесса есть специальное оборудование, но дома можно также применить метод затирания в мешке. Полученное сусло надо вскипятить согласно рецептуре. Она зависит от желаемого сорта пива. На этом этапе также добавляют хмель. Все это кипятят, остужают, переливают в бочку или ведро, добавляют дрожжи и оставляют на несколько дней бродить. Когда брожение завершается, пиво переливают в бутылки, где оно при необходимости дображивает. Ингредиенты. Основные компоненты для приготовления пива – вода, солод, хмель и дрожжи. Это ингредиенты для классических сортов. Если хочется приготовить нестандартный, авторский напиток, можно использовать мед, специи, шоколад, фрукты и даже водоросли. Пожалуй, самый необычный компонент запатентовала пивоварня из американского штата Орегон – Rogue Ales. Это дрожжи, выращенные в лаборатории на волосках из бороды пивовара. Сорт ожидаемо назвали Beard Beer. Английский beard – борода и beer – пиво. Оборудование. Пиво – капризный продукт, который требует строгого соблюдения температур и стерильности. Поэтому очень важно правильно выбрать посуду и оборудование. Для варки напитка в домашних условиях понадобится кастрюля, можно начать с 6-литровой, получится 3 литра свежего пива. И если хочется сварить побольше, то самый оптимальный объем кастрюли – 26-27 литров. Ведро из пластика с герметичной крышкой. Нужно взять такое же по объему, как и кастрюля. Краник для врезки в ведро, для удобства переливания. Лопатка с ручкой из дерева, чтобы помешивать сусло. Силиконовые шланги для перелива. Электронный термометр, гидрозатвор для отвода углекислого газа из емкости без риска впустить кислород. Сифонный удлинитель, чтобы герметично разлить напиток по бутылкам. Стеклянные бутылки и пробки. Укупорочная машинка для пробок. В процессе могут понадобиться другие мелочи. Половник, небольшая миска, чашка с крышкой, ложки и так далее. Обычно все это есть на любой кухне. Если же тратить время на сбор инвентаря из подручных средств не хочется, можно купить специальную домашнюю мини-пивоварню. В комплекте с некоторыми идут сразу все необходимые ингредиенты. Выбор помещения. Очень важно выбрать подходящее помещение и подготовить его. Стоит сразу ввести несколько ограничений. Не впускать в комнату детей и животных. Сделать уборку и постоянно поддерживать чистоту. Такие меры необходимы, чтобы в пиво не попали различные бактерии и микроорганизмы, которые могут повлиять на его качество и вкус. Кроме того, лучше выбрать просторное помещение. Так работать будет удобнее. Подготовка к варке. Подготовка к пивоварению в основном заключается в дезинфекции посуды, оборудования и окружающего пространства. Обработать инвентарь можно диссредством диахлор. 3 таблетки необходимо растворить в 15 литрах воды. Этого хватит на емкость в 30 литров и другую посуду. Во время работы с хлором нельзя забывать про перчатки. После этого посуду можно ставить на уже подготовленную чистую поверхность и начать варить пиво. Этапы приготовления. Чтобы напиток получился удачным, важно соблюдать поэтапную технологию. Подготовка воды. Для приготовления пива подходит только мягкая и чистая вода без примесей. Если в доме она жесткая, спасти положение можно за счет кипячения в течение 30 минут. Но проще всего купить бутилированную. Выбор и подготовка солода. Самый важный ингредиент пива – солод. От него зависят вкус и цвет напитка. Можно взять пророщенное зерно любой культуры в зависимости от рецепта и личных предпочтений – ячменя, ржи, пшеницы и так далее. Пивовары делят солод на две группы. Базовый – выступает в роли основы для пива. Существует множество сортов базового солода, поэтому стоит максимально подробно описать продавцу желаемые характеристики будущего напитка, чтобы тот смог подобрать подходящий вариант. Специальный – считается дополнительным ингредиентом, который улучшает вкус и цвет напитка. Такой солод может быть жженым, содержать жареный ячмень, или, к примеру, карамельным. Чтобы готовить солод самостоятельно, придется работать с непророщенным зерном. Это несложный, но довольно долгий процесс. Для начала зерно нужно промыть чистой водой и продезинфицировать. Для этого можно добавить 40 капель йода в 10 литров воды, залить зерна и оставить на 2-3 часа. После этого работают в несколько этапов. Зерна замачивают в воде температурой 10-15 градусов Цельсия и оставляют на 6 часов в прохладном месте. Жидкость должна покрывать зерно не более чем на 3-5 мм. Затем нужно слить воду и оставить заготовку в таком виде еще на 6 часов. Процедуру повторяют 4 раза. После замачивания зерно можно проращивать. Для этого его нужно разложить равномерными слоями по ящикам. Температура в помещении должна быть около 15 градусов Цельсия. Как правило, этот процесс занимает от 7 до 9 суток. Понять, что зерна прорастают хорошо, можно потому, что они хрустят, легко давятся, приобретают запах огурца и оставляют мучной след на руках. Сушка солода. Можно начать сушить зерна еще в процессе проращивания, изредка помешивая, либо разложить их тонким слоем на летнем солнце и накрыть сеткой или легкой тканью. Эта процедура может занять чуть больше суток. Если нет возможности сушить зерно на солнце, можно использовать духовку с приоткрытой дверцей при температуре до 40 градусов Цельсия. Если увеличить ее до 80 градусов Цельсия, получится темный солод. Замачивать, проращивать и сушить зерно нужно только в том случае, если пивовар хочет лично сделать солод. Куда проще и быстрее купить уже готовый, который нужно будет только затереть. Для этого измельченные проращенные зерна смешивают с водой в соотношении 4 к 1 и нагревают до 40-80 градусов Цельсия. В таком виде солод оставляют на 2-3 часа для ферментации. Фильтрация. Полученное сусло нужно тщательно отделить от мелких частиц солода. Если солод затирали без специальных приспособлений, для фильтрации может пригодиться переливной сифон. Слив выполняют в 3 этапа. Нагревают сусло до 78 градусов Цельсия. Перекачивают до чистого состояния. Промывают теплой водой. Варка сусла. Для обеззараживания необходимо проварить сусло в течение 1,5-2 часов. На этом этапе, как правило, добавляют хмель, который отвечает за горечь напитка и аромат. После сусла нужно охладить. Сбраживание сусла. Как только сусло остыло, его переливают в емкость для брожения и добавляют дрожжи. Бродить будущее пиво будет 10-14 дней. Температуру при этом подбирают индивидуально в зависимости от сорта. Например, если готовится эль, то подойдет температура около 15-20 градусов Цельсия. Разлив на карбонизацию. После того, как брожение завершено, наступает черед карбонизации или обогащения углеродом. Напиток разливают по литровым бутылкам и насыпают 6-9 грамм глюкозы или сахара в каждую тару. Уже через 15-20 дней пиво можно подавать к столу. Хранение. Первое, что нужно запомнить, домашнее пиво, как и заводское, любит прохладу. Холодильник, темный сухой шкаф или проветриваемый подвал – лучшие места для хранения напитка. Солнечные лучи, горячие батареи поблизости и жаркие помещения способны изменить качество пенного в худшую сторону. Не случайно пивная тара часто выполнена из темного стекла. Это как раз помогает блокировать попадание света. Кроме того, домашнее пиво нельзя хранить открытым. Готовый напиток надежно герметизирует и открывает только перед употреблением. Когда в бутылку попадает кислород, пенное быстро теряет свой вкус и постепенно приобретает неприятный запах. В среднем герметично закрытое домашнее пиво можно хранить до года, а то и больше. Срок может увеличиваться в зависимости от градуса напитка и различных добавок. Ошибки при варке. Как правило, начинающие пивовары совершают одни и те же распространенные ошибки. Чтобы их не повторять, важно не пытаться ускорить процесс с помощью добавок. Качественный напиток требует большего времени и терпения. Спешка может негативно повлиять на результат. Не открывать бак во время брожения. В пиво могут попасть бактерии. Не дегустировать до конца карбонизации. Не использовать дрожжи повторно. Не нарушать температурный режим. Каждый этап приготовления требует определенной среды. Не покупать прозрачную тару. Для хранения домашнего продукта подходят только темные стеклянные бутылки. Секреты пивоварения. Вода для пива должна быть свежей, чистой и мягкой. Поэтому лучший вариант – фильтрованная или кипяченая вода. А если есть возможность, то из природных источников. На плохой воде пиво получается невкусным. То же самое касается дрожжей. Поэтому для приготовления пива следует покупать не пищевые, а специальные пивные дрожжи – свежие или сухие. Для варки пива используется как солод, получаемый при проращивании зерен ячменя, ржи или пшеницы, так и солодовый экстракт, который является выпаренной или концентрированной солодовой эмульсией. Выбор солода, несомненно, влияет на вкус и аромат пива. Помимо традиционных сортов – пшеничного, ячменного и ржаного – существуют и другие сорта солода. Карамельный солод придает пиву сладкие оттенки. В томленом солоде можно уловить медовые нотки. Копченый концентрат позволяет получить напиток с ароматом костра. Жженый солод имеет кофейно-шоколадный вкус. А меланоидиновый солод обладает ярким и характерным только для него вкусом. Пивное сусло – благоприятная среда для размножения микроорганизмов. Поэтому вся посуда, которая используется для варки пива, должна быть предварительно простерилизована. В процессе приготовления также следует соблюдать строгие правила гигиены. Пиво во время варки нуждается в насыщении кислородом, чему способствует интенсивное помешивание и вливание сусла в кастрюлю с большой высоты. Однако во время брожения и после него аэрация только навредит, поэтому пока пиво бродит, его не следует беспокоить, переносить, перемешивать и открывать крышку без необходимости. Единственное, что можно делать – снимать пену, которая в дальнейшем может использоваться в качестве дрожжей. Во многих рецептах встречается совершенно немыслимое количество ингредиентов для пива. Например, 30 литров воды и 3 килограмма солода. Вы можете уменьшать пропорции в зависимости от того, сколько пива необходимо сварить. Правильно приготовленное пиво, разлитое в пластиковой бутылке, хранится от 2 до 6 месяцев в зависимости от его крепости. В стеклянных бутылках с пробками пиво остается свежим до года, а лучшие способы хранения домашнего пива – в погребе и холодильнике. Впрочем, если вы узнали, как варить домашнее пиво, его не придется долго хранить, поскольку этот вкусный и ароматный напиток всегда очень быстро кончается. Классическое пиво. Ингредиенты. Вода 27 литров, хмель 45 грамм, ячменный солод 4000 грамм, пивные дрожжи 25 грамм, сахар 200 грамм. Измельчить солод с помощью специальной мельницы или мясорубки до мелких крупинок. Нагреть 25 литров воды до 80 градусов Цельсия и добавить к ней солод в мешке. Варить в течение 1,5 часов. Мешок с суслом промыть 2 литрами горячей воды и оставить. Довести сусло до кипения и добавить 15 грамм хмеля. Через каждые 20-30 минут снова добавлять по 15 грамм. Охладить сусло до 24-26 градусов Цельсия. Например, поставив кастрюлю в холодную ванну. Как только сусло остынет, процедить через марлю в емкость для брожения. Добавить пивные дрожжи, установить гидрозатвор и оставить бродить на 7-10 дней. Разлить пиво по бутылкам, оставив немного места, и добавить сахар – 8 грамм на литр. Герметично закрыть бутылки. Можно попробовать напиток на 15-20 день. Пиво из солодового экстракта. Самый простой рецепт приготовления домашнего пива на основе солодового экстракта. Для этого понадобится готовый набор, купленный в магазине пивоварения, а также вода и сахар. Точное количество ингредиентов зависит от комплектации. Ингредиенты: вода 22 литра, солодовый экстракт 1700-1800 грамм, хмель, пивные дрожжи по вкусу, сахар 1000-1500 грамм. Смешать в кастрюле солодовый экстракт с 2 литрами воды и довести до кипения. Заложить в кастрюлю хмель в том размере, который предусмотрен инструкцией. В бродильную емкость налить 20 литров воды и всыпать сахар. Добавить сусло и перемешать. Проверить температуру будущего пива, она должна быть не выше 25 градусов Цельсия. После чего можно всыпать дрожжи, надеть гидрозатвор на емкость и убрать на брожение около 14 дней. Последний этап – разлить по бутылкам, оставив немного места, и добавить сахар 15 грамм на 1,5 литра. Герметично закрыть бутылки. Можно пробовать напиток на 15-20 день. Пиво на солоде по старинному рецепту. Именно солод дает пиву полноту вкуса, насыщенность, пряный цвет и стойкую пену. Для приготовления пива солод смешивают с водой и нагревают до 75 градусов Цельсия в большой кастрюле. Затем получившуюся солодовую кашу фильтруют через сито, чтобы отделить нерастворившиеся частицы зерна. Так получается пивное сусло – растительное сырье, готовое для сбраживания, в которое добавляют измельченные шишки хмеля. Сусло варится еще 2-3 часа при постоянном перемешивании, а потом снова очищается через сито, теперь уже для удаления остатков хмеля. Для экономии времени и сил можно опускать хмель в сусло в марлевом мешочке, тогда и фильтровать не придется. Получившийся напиток настаивается несколько часов, а потом снова процеживается. Когда приходит время добавления дрожжей, надо решать, какое пиво вы хотите сварить – верхового или низового брожения. Если дрожжи вводятся в сусло при температуре 20-22 градуса Цельсия, то начинается верховое брожение, благодаря которому пиво готовится быстрее. Низовое брожение удлиняет процесс приготовления и, соответственно, срок годности и придает пиву более хмельной вкус. Идеальная температура для активной жизнедеятельности дрожжей – 18 градусов Цельсия. Поэтому накройте кастрюлю крышкой и оставьте пиво на неделю. Если через 2 дня на поверхности появится пена, значит, вы все сделали правильно. А если ее нет, поставьте кастрюлю в более теплое место. Не забывай периодически снимать пену. Примерно через 5 дней пиво приобретет знакомый пивной вкус, и тогда вам останется перелить его в бутылки, не взбалтывая, и оставить на 2 недели в холодном месте. Существуют различные вариации солодового пива. Нередко в сусло вводят сахар, соль, изюм, а хмель порой добавляется в бутылки после окончания брожения. Также может меняться очередность закладки продуктов и способы сбраживания. Домашнее пиво по необычным рецептам. Существует множество технологий приготовления пива без солода, и такие рецепты наиболее подходят для домашних условий. Во многих рецептах мед растворяется в воде, смешивается с хмелем и варится в течение часа, а потом сбраживается и выдерживается в тепле. Очень оригинальным получается свекольное пиво. В этом случае мелко нарезанная свекла варится в воде с солью, потом в кастрюлю добавляются шишки хмеля и можжевеловые ягоды. Затем все снова варится и сбраживается в течение 2 недель. Богатым вкусом отличается пиво на патоке, которое готовится по той же самой технологии, что и классическое пиво, только патока в этом рецепте заменяет солод. Пиво без дрожжей имеет темно-коричневый цвет и пикантный вкус, поскольку готовится из размолотых злаков пшеницы, ячменя и ржи, обжаренных на сковороде. Далее зерновая смесь варится в воде с цикорием, а потом в нее добавляется лимонная цедра, хмель и сахар. Через 6 часов варки пиво разливается по бутылкам и хранится в прохладном месте. Иногда хмель растирается с мукой и сахаром, смешивается с водой и варится, а дрожжи и патока добавляются позже. Можно приготовить пиво из стручков гороха, хмеля и шалфея, а для праздничного стола подойдет имбирное пиво или пиво из вина, апельсинового сока и цедры. Пиво может быть овсяным, гречишным, тыквенным, кукурузным, морковным, копченым, шоколадным, фруктовым и даже молочным. Приготовление пива – творческий процесс, в котором уместны любые эксперименты. Домашнее пиво без солода. Ингредиенты. 10 литров воды, 1 треть стакана хмеля, 1 стакан жидких пивных дрожжей, 0,5 литра патоки. В кастрюлю налить воду, добавить патоку, хорошо перемешать, довести до кипения и варить до исчезновения запаха патоки. Опустить в жидкость закрученный в марлю хмель. Проварить 10 минут. Когда содержимое остынет, добавить в кастрюлю жидкие дрожжи и очень тщательно перемешать. Разлить пиво по бутылкам и оставить, не закрывая крышками, пока на поверхности не появится пена. Снять пену, закупорить бутылки и оставить их в холодном месте на 4 дня. Пиво хмельное. Ингредиенты. 900 грамм сахара, 90 грамм хмеля, 1 килограмм солодового экстракта или 8 килограмм солода, 9 литров кипятка, 50 грамм пивных дрожжей. Сахар, хмель и солод залить кипятком и варить в течение часа. Добавить воды до изначального объема 9 литров и ввести дрожжи. Оставить жидкость на 3 дня в закрытой посуде при температуре 18-20 градусов Цельсия. Процедить, разлить по бутылкам, закупорить, закрепить пробки проволокой и хранить неделю в холодном месте. Варим пиво в кастрюле. Нам понадобится кастрюля, эмалированная или из нержавейки. Желательно побольше и, конечно же, термометр, без него никак. Наливаем туда воды из расчета от 4 до 4,3 литра на 1 кг солода. Солод покупаем базовый, пилснер, венский или пейл эль. Лучше сразу же в магазине попросить его размолоть. Берем солода 1,5 кг. Дальше нужно нагреть воду. Нужно будет выдержать 3 этапа. Первый – 63-64 градуса Цельсия. Второй – 71-72. Третий – mash out. Этап первый. Воду нагреваем до 66-67 градусов Цельсия и вносим солод. Температура немного упадет, но как раз окажется в нужных нам пределах. Теперь в течение 40 минут нужно держать температуру 63-64 градуса Цельсия. Для этого я закрываю кастрюлю крышкой, накидываю пару полотенец. Через каждые 10 минут перемешиваю, по необходимости включаю нагрев. При этой паузе вступает в активность бета-амилаза, которая образует сбраживаемые сахара. Чем дольше держать эту паузу, тем крепче и суше получится пиво. Этап второй. Помешивая, доводим температуру до 72 градусов Цельсия. Такую температуру необходимо выдержать 20 минут. В этой температурной паузе вступает в действие альфа-амилаза, которая образует несбраживаемые сахара, пиво становится более полнотелым. И третий завершающий этап – это mash-out. 76-78 градусов Цельсия, всего 5 минут. Этот этап нужен для того, чтобы остановить осахаривание. Практическая цель – уменьшить вязкость и облегчить фильтрацию сусла. Температура при мэш-ауте не должна опускаться ниже 76 градусов Цельсия. К этому моменту у вас уже должна быть готова вода для промывки дробины. Желательно подогреть воду с запасом. Понадобится примерно 1,5 литра воды на 1 кг засыпи. Температура промывочной воды 78-80 градусов Цельсия. Сусло фильтровать можно с помощью нескольких слоев марли и дуршлага. При промывке старайтесь пролить всю дробину равномерно. Делайте это быстро, сусло не должно остыть. Отожмите дробину, насколько это возможно. Сусло переливаем опять в кастрюлю. Теперь сусло нужно довести до кипячения. Незадолго до закипания начнет образовываться пенка, ее необходимо снимать для того, чтобы пиво получилось более прозрачным. Кипятить 80 минут. Хмель вносить буду двумя частями. Первую после 20 минут кипячения для горечи 10 грамм. Вторую часть за 10 минут до окончания для аромата 10 грамм. По количеству хмеля. На каждый литр сусла берите 3-4 грамма хмеля. Хмель лучше купить какой-нибудь универсальный, типа жатецкого. После кипячения сусло необходимо остудить как можно быстрее. Самый простой способ – охладить в ванне. Набрать в ванну холодной воды и поставить туда кастрюлю. Помешивая, доводим до температуры внесения дрожжей 27-28 градусов Цельсия. Сусло переливаем через марлю, чтобы в сусло попало как можно меньше бруха, бесформенных хлопьев, в бродильную емкость. Если ее нет, то можно просто в 3-литровые банки. А вместо гидрозатвора можно использовать медицинские перчатки, предварительно проткнув их иголкой. Дрожжи лучше взять Saf Ales 04. Хорошие дрожжи, которые образуют плотный осадок. Эти дрожжи рассчитаны примерно на 23 литра. Рассыпать по поверхности и оставить подышать без гидрозатвора минут на 15. При фильтрации с помощью марли тяжело получить прозрачное сусло, но это не беда. При брожении все это осядет на дно. Нужно учесть, что брожение на этих дрожжах должно проходить примерно при температуре 22-23 градуса Цельсия. Брожение займет около 7-10 дней. После окончания брожения пиво необходимо разлить на карбонизацию. Карбонизировать можно обычным сахаром. Для этого в тару засыпаем сахар из расчета 7-9 грамм на 1 литр, примерно 1 чайная ложка с горкой. Наливаем пиво и оставляем карбонизироваться при комнатной температуре на неделю. После карбонизации необходимо отправить пиво на дозревание дней на 10, лучше 20. Для этого вполне подойдет холодильник. Можно пробовать. Если вы все правильно сделали, у вас должно получиться замечательное пиво. Оно будет пахнуть свежестью, солодом.